Юрий Исаевич Янкелевич. В 10-х числах сентября 1950 года умерла мама, которая после возвращения с фронта долго и тяжело болела. Похороны на Востряковском кладбище, тяжелая осенняя погода, поминки в плохоньком кафе напротив метро «Бауманская» втроем с моей первой женой Юлей и второй матерью Анастасией Васильевной. Лазарь Семенович регулярно звонит, старается всячески ободрить, но у самого него голос невеселый. Он нездоров, и никто не знает, в чем дело. В 20-х числах сентября прихожу к нему без скрипки. «Лазарь Семенович, я не занимался все это время. Извините меня». Он медленно поднимается со стула. «Ладно, пойдем немного прогуляемся. Поговорим». Мы выходим к Никитским воротам. Дождь перестал, и изредка проглядывает солнце. Ни на что не похожая московская бульварная осень. Мы ходим взад и вперед по аллее между деревьями с пожелтевшей листвой и строим планы на будущее. Лазарь Семенович еще более обычного добр и внимателен. «Опять начнем заниматься. Вот я только на пару недель должен лечь на обследование. Врачи заставили», — добавляет он, как бы извиняясь. На следующий день я проводил его в больницу. У него обнаружили тяжелую и редкую форму рака в последней стадии. Во время операции он скончался. Сохранилось фото в крематории. Вокруг гроба с открытой крышкой, утопающего в осенних хризантемах, сидят все его ученики, человек 15. Иду с похорон в сторону Калужской площади. После всего пережитого за 3 недели мысли мои, как ни странно, прозаичны. Кому идти учиться? Перспектива попасть к Елизавете Фабиановне Гнесиной или Юлию Марковичу Юровецкому, милейшим, впрочем, людям, меня не вдохновляла. Остальные были не лучше, и я это прекрасно знал. Единственным педагогом, у которого я хотел бы учиться, был Юрий Исаевич Янкелевич, который в тот год начал преподавать в институте. Долгие годы он был ассистентом Ямпольского в консерватории, но, несмотря на блестящие результаты работы, своего класса ему не давали. С собой в институт он привел 4 своих лучших учеников: Нелли Школьникову, Игоря Политковского, Софу Яновскую и Алика Маркова. Все они были превосходные скрипачи. 3 стали лауреатами конкурсов и долгие годы провели на концертной эстраде. Но попасть в класс к Янкелевичу было нелегко. Обо всем этом я раздумывал по дороге к метро. Увидев телефон-автомат, я вдруг решился. «Юрий Исаевич, вас беспокоит Лёва Маркиз. Я возвращаюсь с похорон Лазаря Семеновича. Может быть, это нехорошо так сразу, но я решился вам позвонить». Янкелевич, который помнил меня по Мерзляковскому училищу, сразу меня узнал и сказал: «Приезжай прямо сейчас ко мне на Рождественской». Я сел в троллейбус, шедший по направлению к Цветному бульвару. Оставалось еще время обдумать предстоящий разговор. В расстроенных чувствах перепутал направление и поехал в противоположную сторону. Впрочем, что за разница? Садовое кольцо круглое. Приеду с другой стороны. Когда я учился в Мерзляковском переулке, то неоднократно встречал Янкелевича в коридорах училища и видел в комиссии на экзаменах. Он отличался от многих тамошних педагогов всегдашней внутренней, да и внешней, собранностью. Казалось, для него каждый момент заключал в себе что-то особенное и неповторимое. Живые и необыкновенно теплые глаза его за роговыми очками излучали юмор и интерес ко всему происходящему вокруг. Впрочем, в то время я знал не только его самого, сколько его учеников – Нелли Школьникову и Игоря Политковского, только что вернувшегося с фронта Юру Ермоленко, друзей и впоследствии коллег по оркестру Большого театра Гену Небритова и Эрика Шашкина, а также мою первую, так сказать, училищную любовь, Софу Яновскую. И хотя в училище при консерватории в то время было много прекрасных педагогов, Лев Моисеевич Цейтлин и Борис Осипович Сибор, Константин Георгиевич Мострас и Борис Евгеньевич Кузнецов, Борис Владимирович Беленький и незабвенный Яков Борисович Звагельский, более доброго человека я в своей жизни не встречал, вокруг класса Юрия Исаевича была атмосфера исключительности и причастности к чему-то особенному. Все его ученики составляли несомненную училищную элиту и смотрели на остальных чувством легкого сожаления. «Бедные, как им не повезло! Они не учатся у Юрия Исаевича». Весь класс был чрезвычайно сильным и ровным. Собственно говоря, в училище и в ЦМШ был заложен фундамент его блестящей школы. Жил Янкелевич тогда на Рождественском бульваре. Со стороны Трубной площади нужно было подняться по левой стороне и затем свернуть в серию дворов. В последнем из них стоял маленький флигелек бог весть какого времени. Кстати, в доме напротив, в огромной коммунальной квартире, жил Леня Полеес, с которым потом я 9 лет проиграл в Московском камерном оркестре. Удивительно для меня в этом доме было то, что там начисто отсутствовала, так сказать, коммунальная атмосфера, к которой я привык с рождения и в которой прожил до возраста Христова 33 лет. В доме было 5 комнат. Сам Ю.И. занимал 2 крохотные смежные клетушки. В остальных жили его мать, Сима Юдовна, а также сестра с мужем и 2 дочерьми. Когда он много лет спустя переехал в кооперативную квартиру, мы встречались уже не так часто и в основном на концертах, так что его нового быта, более устроенного, я уже не наблюдал. А здесь 2 крошечных окна были почти вровень с землей, и света пропускали очень мало, особенно зимой. Маленькой ванной, роскошь, пользовалась, естественно, вся семья. Большая же комната была одновременно кабинетом и спальней. Помимо небольшого рояля и софы в углу, в ней умещались этажерка с нотами и книгами, пара стульев. Вот и все. Входили вы туда через смежную крохотную комнатенку, где стоял стол, за которым Юи завтракал, обедал редко, так как целый день проводил в консерватории. Профессорский буфет в консерватории был тогда вполне приличный. Студентам формально вход туда был воспрещен, но приближенных, так сказать, учеников, естественно, вместе с их профессорами, буфетчицы допускали. Однако чаще Янкелевич ограничивался бутербродами, которые давала с собой его мама. Из старого портфеля извлекался сверток. Из него появлялись маленькие аккуратные кусочки черного хлеба с маслом и отдельной колбасой или сыром. Юрий Исаевич как-то по-особенному держал бутерброд. Вдоль, и по мере откусывания рука отступала. Очередной студент, их было у него около 20, плюс училищные и еще ученики ЦМШ, их приводили раза 2 в месяц его ассистенты, продолжал играть. И в зависимости от впечатления, Янкелевич поглощал бутерброды поспешно, если игра его раздражала, или медленно, смакуя, если ему нравилось. Никогда не забуду наш первый разговор. Юи расспросил меня коротко о том, как я начинал учиться и у кого. О моей семье. По училищу он знал меня и несколько раз слышал на вечерах. Моя тогдашняя музыкальная репутация была двойственной. С одной стороны, я много играл камерной музыки с моей первой женой Юлией Гушанской, а также активно занимался квартетом у замечательного музыканта Анисима Александровича Берлина, тогдашнего концертмейстера госоркестра, деда Натальи Гутман, которая всецело обязана ему своей почти скрипичной техникой на виолончели. С другой, был молодым человеком весьма буйного темперамента и нрава и оказался замешан в нескольких не вполне, так сказать, корректных историях, обеспечивших мне сомнительную известность. Ю.И. был отличным психологом и, видимо, уже тогда достаточно хорошо распознал во мне контрадикцию между потенциальным музыкантом и, так сказать, жертвой запоздалого переходного периода, усложненного военными и первыми послевоенными годами. Был он осведомлен и о моих семейных обстоятельствах. Мама моя умерла за месяц до нашего разговора, а отец числился ответственным работником Дальстроя СССР, то есть попросту сидел на Колыме. Примечание. Глава «Как я поступал в консерваторию». Конец примечания. Юи довольно скоро перешел к делу. «Намерен ли ты серьезно заниматься? Готов ли ты на длительное время сесть на хлеб и воду?» — спросил он, внимательно на меня глядя. Я ответил «да», не сомневаясь ни минуты. Я понимал, что происходившее решало наперед все мое дальнейшее существование. Да так оно и было, как позже выяснилось. Хотя я не стал типичным продуктом его школы. Янкелевич назначил мне день первого урока и сказал, что уладит формальности в институте. Я ушел от него с радостным чувством, к которому примешивалось и легкое беспокойство. Ведь предстояло впервые играть ему на уроке. Забегая вперед, скажу, что и в последующие годы, по мере приближения к его дому, со мной он занимался всегда дома, редко в консерватории, в институте появлялся только на экзаменах, сердце начинало биться в учащенном ритме. Первый урок подтвердил то, что было заранее ясно и мне, и ему. Фундамент моей скрипичной техники был частично построен на песке. Начав заниматься в восьмилетнем возрасте перед войной у Хесса, я сделал быстрые шаги, и уже в предвоенный год, мне было 10 лет, получил концерт Мендельсона. Но затем, за 4 года войны, я в общей сложности занимался, может быть, несколько месяцев в Свердловске у Якова Фриделя. Затем возобновил занятия совершенно случайно. Встретил на улице Николая Борисовича Соколова, альтиста, преподававшего до войны в моей музыкальной школе около земляного вала, и пошел к нему в класс. Он учил и скрипачей в училище имени Ипполитова Иванова на Таганке. Ездил туда от Красных Ворот на трамвае по Садовому кольцу на подножке, а иногда и на колбасе. Так назывался выступавший из последнего вагона бампер, на котором безбилетники ухитрялись даже ездить сидя. Как правило, в женской шинели с маминого плеча, брезентовых зеленых сапогах, подаренных в 1943 году каким-то капитаном на Курской дуге, и с футляром под мышкой, так как ручка у него отсутствовала. До сих пор болит правое плечо. Николай Борисович, человек добрейший, болезненный и обремененный семьей, не слишком вникал в мои скрипичные проблемы, и я занимался больше в порядке самообслуживания. Спасали навыки, заложенные еще Хессом. Вскоре, в начале 1947 года, я перешел в Мерзляковку и начал учиться у Лазаря Семеновича Марьясина. Марьясин также преподавал в Ипполитовке и сам предложил мне перейти к нему. Он уделял мне много внимания, но по большей части делал акцент на том, что у меня было в избытке от природы, музыкальность и артистизм, и не мешал мне заниматься камерной музыкой. Мы с Юлей переиграли кучу сонат для скрипки и фортепиано. Набили руку до такой степени, что на лекциях по музлитературе у Валентины Борисовны Григорович играли с листа любую предложенную ею сонату, что было, кстати, и очень выгодно. На экзаменах она автоматически ставила нам пятерки. Все это, конечно, развивало меня как музыканта, но технические проблемы давали о себе знать. Янкелевич посадил меня, так сказать, на строгую диету. Полтора года я приносил к нему почти исключительно Шрадика, Шевчика, Коргуева, Роде и Донта, композиторов почтенных, но в 20 лет хотелось уже чего-то иного. Иное пришло спустя полгода, и начался обычный крестный путь янкелевичевских учеников. Шпор, Вьетан, Эрнст. Причем второй и девятый концерты Шпора нужно было играть целиком, все три части, так же, как и первый, четвертый, пятый концерты Вьетана. Затем Отелло Эрнста, Фауст Винявского и так далее. Юи был неумолим, и пока, скажем, финал девятого концерта Шпора не становился музыкой, он не шел дальше. Нет плохой музыки, а есть плохие музыканты. Эта мысль, конечно, преувеличение, но я на всю жизнь научился серьезно относиться к композиторам второго и третьего ряда, не сорта. Есть и у них прекрасные страницы, а кроме того, очень многое зависит от исполнителя, его чувства стиля и чистоты, так сказать, его отношения к тому или иному полузабытому автору. Помню, с каким наслаждением я аккомпанировал Мириам Фрид восьмой концерт Шпора в Израиле в 1981 году, в одном из первых своих выступлений на Западе, и все время вспоминал незабвенного учителя, научившего меня любить и понимать этого композитора. Итак, Янкелевич не без труда, но все же заставил меня уже в солидном для скрипача возрасте серьезно пересмотреть многие технические аспекты игры. Сам он не играл активно уже много лет, и на уроке никогда не брал в руки скрипку. Однако иногда случались поразительные моменты. Помню, играю перед ним первый концерт Вьетана, и какой-то пассаж никак не выхиливает. Он теряет, наконец, терпение и говорит: «Дай сюда скрипку». Полулежа на своей софе, прилаживается к грифу, как какой-нибудь слесарь, которому надо без ключа открыть замысловатый замок, и... пассаж сыгран. Я обалдело смотрю на него и, взяв скрипку, повторяю почти неуловимое движение локтя при переходе в высокую позицию, и... получается. «Ну вот, а ты боялась», — улыбается Юрий Исаевич Юле, к которой очень хорошо относился и апеллировал как к помощнице в процессе моих мытарств. Правда, вскоре мы с ней разошлись, потом опять сходились и окончательно расстались уже году в 53-м. И пришлось ему искать новых персон, которые могли бы повлиять на меня. Ими стали Мария Абрамовна Штерн и Серафима Израилевна Черняховская, постоянные аккомпаниаторы в его классе, строго говоря, его ассистенты. Находясь постоянно на уроках Янкелевича, они досконально изучили все многочисленные приемы и методы его педагогического стиля, и, репетируя потом с ними отдельно, я получал дополнительный урок. Мне всегда везло с пианистами. Еще до Юли у Марьясина я играл с Софьей Мироновной Мильштейн, сестрой знаменитого Натана Мильштейна. О своем родстве она никогда не обмолвилась, это было опасно. В те времена в институте имени Гнесиных преподавал и профессор Стогорский. Взяв такую фамилию, он как бы дистанцировался от своего знаменитого родного брата Григория Пятигорского. Виолончелист он был вполне приличный, но 95 лишних гор мало ему помогли. Обе концертмейстерши были моими постоянными заступницами перед Янкелевичем, когда он был мной по той или иной причине недоволен. А это недовольство принимало все большие масштабы. Мое музицирование в классе Юдиной, естественно, отнимало очень много времени. Примечание. Глава Мария Вениаминовна Юдина и ее класс. Конец примечания. На третьем году обучения Юрий Исаевич дал мне обширную программу и уговорил готовиться летом к какому-то конкурсу. Я пассивно сопротивлялся, но дал себя убедить. Никогда в жизни не забуду этого лета 1953 года.